Все эти годы он ни разу не был у Косыгина, хотя были проблемы и с квартирой, и другие. А тут пошел проситься на прием. «Что, пришел тот случай?» — хмуро спросил Косыгин. «Пришел, списали на пенсию». «Ну уж, наверное, пора, Валентин Иванович. Я тут не помощник. Самому не пора ли? Я прошу об одном. Пусть будет строгая медицинская комиссия, без поблажек. Только чтобы я зашел на нее по чужой фамилии, а в графе «возраст» стоял бы прочерк». «Ладно», — подумав, согласился Косыгин, «чтобы другая фамилия и чтобы не было возраста. Но если не пройдете, не обессудь». Комиссия вынуждена была сделать заключение. Годен без ограничений. «Я должен еще сказать, что Валентин Иванович Акуратов вошел в историю авиации и космонавтики как автор способа точного самолетовождения в высоких широтах по системе условных меридианов, который со временем был принят во всех странах мира и вошел в учебники по аэро, а потом и космической навигации. Дело в том, что магнитный компас в районе полюсов, как северного, так и южного, перестает действовать, а меридианы, до того бывшие почти параллельными, в районе полюсов практически сходятся в одной точке. И летчики терялись в них, по их выражению, как муха в паутине. Был случай, когда целая группа бомбардировщиков в районе Северного полюса взяла курс на США, свято веря, что она возвращается на базу на Новой Земле. Что сделал Валентин Акуратов? Он исключил наличие полюсов на Земле, вынеся их в космическую бесконечность. В результате все меридианы в районе полюсов оказались условно параллельными, и относительно них уже можно было надежно ориентироваться, подобно радиоприводу. В одном из писем Владилен Александрович Троицкий спрашивал меня, не попадалась ли вам книжка автора Рене Гузи «В полярных льдах», издана в Ленинграде в 1928 году. Ее мне случайно назвал один одесский книголюб. Он видел ее где-то несколько лет назад и характеризовал как дневник участницы, погибающей, затертой во льдах шхуны. Не могло быть так, что некий Рене Гузи мог опубликовать попавший к нему дневник Ермине Жданко. Несомненно ведь, что Жданко посылала почту с Альбановым, и он передал ее кому-то из родственников. В ленинградских архивах я встречал запрос уездного предводителя из Подольской губернии в Главное гидрографическое управление о судьбе Ермине Жданко с целью установить, можно ли разрешить аренду ее имения на Подоле какому-то соседу-помещику. То есть там у нее родных или близких не было. Но ведь где-то они были. Предполагаю, что в публичной библиотеке в Ленинграде можно разыскать эту книжку, ведь она могла остаться незамеченной исследователями при множестве нэповских изданий 20-х годов. Я тут же оформил заказ в Ленинград. И вот через 2 недели эта книжка у меня в руках. Рене Гузи «В полярных льдах. Вокруг света. Ленинград. 1928». Судя по рекламе на последней странице обложки, возможно, что это приложение к журналу «Вокруг света». Странные книги издавались в 20-е годы. Невероятное количество орфографических и пунктуационных ошибок, провалы букв. Перевод Владимира Розеншильд Паулина. С какого языка перевод? Если судить по марке на обороте титула, с французского. А может, вообще не перевод, а умышленная мистификация? Под заголовок книги «Дневник Ивоны Шарпантье». И снова куча вопросов. Что это? На самом деле дневник-документ или художественное произведение, имитация дневника? Ни предисловия, ни послесловия у этой странной книги нет. Просто «Дневник Ивоны Шарпантье». Рассказ-дневник ведется от имени участницы полярной экспедиции на судне «Эльвира». Была ли такая экспедиция? Насколько я знаю, не было в начале нашего века полярной экспедиции на судне с таким названием. Фамилии участников экспедиции, скорее всего, норвежские, исключая автора дневника. Но при чтении постоянно напрашивается параллель с экспедицией на Святой Анне. Судно ушло в Арктику также в 1912 году и тоже в июле. Автор дневника – женщина-врач, и попала она на судно тоже только потому, что отказался ехать приглашенный начальником экспедиции врач. К тому же, несмотря на французскую фамилию, она из России – правда, с оговоркой, что мать ее была гувернанткой в семье богатой помещицы Сидоровой где-то в Приуралье или, как у автора, в окрестностях Урала. Также на судне разногласия между капитаном, которого зовут, правда, Торнквистом, и штурманом, которого зовут Борстремом. И также штурман, частью экипажа, уходит к земле Франца Иосифа. И также на другой день трое из оставшихся с горячей пищей после пурги догоняют их. И также происходит замена одного участника похода другим. А до этого весь экипаж судна тоже переболел цингой и опаснее других капитан. И еще множество подобных совпадений, которые сами так и лезут в глаза. Как вы помните, Владилен Александрович Троицкий делал предположение, не принесенный ли это Альбановым со Святой Анны вместе с другой почтой дневник Ермини Александровны Жданко или какая-нибудь литературная обработка его. Но события, описанные в дневнике Ивоны Шарпантье, происходят уже после ухода штурмана со шхуны. Так что это? Дневник Ермини Александровны Жданко, найденный кем-то потом во льдах и опубликованный с изменением фамилий, или художественное произведение, кому-то во Франции навеянное, изданным там переводом книги Альбанова, или мистификация с переводом в самой России. Давайте допустим, что это на самом деле дневник участницы, на самом деле существовавшей полярной экспедиции –